«Ты, наверное, возила много пассажиров?» — поинтересовался он. «Время от времени», — туманно ответила нянюшка. Казанунда, казалось, о чем-то задумался, а потом спросил тоном, свидетельствующим о строго научном интересе. «Скажи, а никто не пытался заняться прямо на помеле?» «Нет», — перебила его нянюшка Яг. «Обязательно свалишься». «Но ты же не знаешь, о чем я собирался спросить». «Поспорим на $0.50». Пару минут они летели в полной тишине, потом Казанунда похлопал нянюшку по плечу. «Эльфы на 3 часа от нас». «Да? Тогда все в порядке. Столько времени, мы успеем удрать». «Я имею в виду, вон они». Нянюшка покосилась на звезды. Что-то лохматое двигалось в ночи. «Проклятие! Мы не сможем их обогнать?» «Нет, они способны за 40 минут опоясать весь мир». «Зачем? Глупость какая, у него же нет штанов», — удивился Казанунда, который сейчас не отказался бы от пригоршни пилюль из сушеных лягушек. «Я хотел сказать, что они летают очень быстро. Мы не сможем уйти от них, даже если сбросим лишний вес». «По-моему, я его уже сбрасываю», — пробормотал Казанунда, когда помело круто спикировало к деревьям. Листья касались башмаков нянюшки Яг. Луна на мгновение осветила чьи-то светлые волосы слева. «Черт, черт, черт!» Три эльфа держались рядом с помелом. Любимое развлечение эльфов. Они не прекращают погони, пока ты не упадешь. Пока твоя кровь не застынет от ужаса. С другой стороны, если гномы вдруг возжелают твоей смерти, они просто при первом же удобном случае разрубят тебя на части топором. А все потому, что гномы гораздо добрее эльфов. «Нас догоняют!» — воскликнул Казанунда. «Лом не потерял?» «Нет». «Хорошо». Помело выписывало зигзаги над безмолвным лесом. Один из эльфов обнажил свой меч и замахнулся. Выбить жертву из седла, а потом позабавиться с ней вдоволь, пока она еще жива. Помело резко дало задний ход. Голова и ноги нянюшки Яг ушли вперед, так что теперь она частично сидела на собственных руках, а частично на пустоте. Эльф со смехом спикировал к ней. Казанунда взмахнул ломом. Раздался звук, очень похожий на бам. Помело рванулась вперед, и нянюшка оказалась на коленях у Казанунды. «Извини». «Не стоит. Можешь повторить, если хочешь». «Ты его достал?» «Вышиб из него дух». «Хорошо. А где остальные?» «Я их не вижу». Казанунда улыбался, как сумасшедший. «Мы им показали, правда?» Что-то просвистело в воздухе и воткнулось в шляпу нянюшки Яг. «Теперь они знают, что у нас есть железо», — сказала нянюшка. «Приближаться не станут. До этого и не требуется», — добавила она с горечью в голосе. Помело обогнуло дерево, оставила след на папоротнике и выровнялась над заросшей тропинкой. «Нас больше не преследуют», — сообщил Казанунда. «Мы их, наверное, напугали». «Не мы. Они боятся близко подходить к Верзиле. Не их территория. Ты посмотри, во что превратилась тропинка. На ней уже выросли деревья. А когда я была девушкой, на ней и травинки нельзя было увидеть». Она улыбнулась, вспомнив что-то. Летом Верзила был крайне популярным местом. Сам лес тоже изменился. Он был старым даже по стандартам Ланкра. С уродливых нижних ветвей свисали маховые бороды. Под ногами летевших между деревьев ведьмы и гнома шелестели древние листья. Что-то услышало их приближение и предпочло скрыться в густых зарослях. Судя по звуку, это что-то было с рогами. Нянюшка заставила помело плавно остановиться. «Здесь», — сказала нянюшка, отодвинув лист папоротника. «Вот он, Верзила». Казанунда выглянул из-под ее локтя. «И все? Это всего лишь старый могильный холм». «Три могильных холма», — поправила его нянюшка. Казанунда внимательно оглядел окрестности. «Ага», — кивнул он, — «теперь понял. 2 круглых и 1 вытянутый. Ну и что?»